менеджер Леха. То ли случайно, то ли в плане издевки, то ли в воспитательных целях, но когда утром прислали молодежь для наставничества, как выразился комиссар, оказалось, что все штрафованные тут. И пара балбесов, сломавших штыки, и пара балбесов, устроивших вчера тарарам с костром, в общем, полный набор. Разве что тихий и уютный парень по фамилии Сурков был не из охламонов. За него со всем пылом передающего все свои знания ботана тут же принялся Березкин, а остальные расселись вместе со стариками, кто хотел, закурил. К выходу уже были готовы, ждали только Середу с пушкой. Собственно, рассчитывать на артиллерийскую подготовку не приходилось, но неугомонный сержант вчера убедил командира, что даже в плане учебного выезда стоит присоединить арту к группе. Пышноусый долго не думал, согласился. И вот теперь вылезли какие-то недочеты. Красный злой Середа бронился, исправляя с помощью своих новоиспеченных номеров расчета какие-то незаметные другим огрехи, а остальные ждали, когда топчие наконец тронутся с места. Семенов с Бурятом взялись было помочь, но сержант жестко помощь отклонил, сказав, что в случае боя расчет сам должен из неудобного положения выворачиваться, и дояр согласился. Сидел теперь молча, иногда поглядывая на возившихся с упряжью пушкарей. «Треба на немцев нападаты, а не всяким смыт там руки брудныты», заявил мужественный сиволап. Несмотря на его героические старания по разглаживанию того, что он сам считал усами, а может даже и усищами, убогая поросль стыдливо пыталась спрятаться и вместо героического разлета вверх и в стороны все время норовила залезть тощими мокрыми кончиками в уголки по-детски пухлогубого рта. «До немцев справа дійде, а військові справа треба вчитися. Причому, як вірно сказано, справжнім чином». Сидевший поодаль и помогавший лейтенантику обучать будущего снайпера ефрейтор счел нужным внести ясность. «За десяток гвинтовок поход робити», презрительно фыркнул сиволап. Сидевший рядом с ним чернявый и сухощавый гнедо кивнул в знак согласия. «Я склад знаю, там гвинтовок можно взять и больше. И охороны там мало», — сказал он не без достоинства. «Ди ты мали!» — коротко бросил, как плюнул Бендиберя. «Не, ну а чего?» — вступился за своих приятелей Азаров. Ему явно не понравилось, что их обозвали малыми детьми. «Это во!» — свысока ответил ефрейтор, — «что не в винтовках дело. Первый и последний раз это вам говорю, а вы на ус мотайте. Так вот, начальство знает больше. Станьте начальством, поймете сами, а пока запомните. И если вам непонятно, почему приказывают то или это, то это не потому, что начальство дурное, а потому, что оно знает больше и видит дальше». «И что оно такое видит?» — иронично и мужественно прищурился молокосос. «Ты жопу себе морщи лучше, сынок. На физиомордии морщины останутся», — грубовато и презрительно заявил ефрейтор. «Не груби, дядя», — огрызнулся Азаров. «Во-первых, гогуны эти — предатели и работают на немецкую победу», — влез до этого молчавший Семенов. «Ну и что? То, что они местные, тут каждую тропку знают, людей знают. Вот твоих хотя бы родственников сдать немцам могут, и нам этим особо опасны, это понятно?» — медленно и увесисто сказал дояр. «Ну? Не нукай, не запряг. Во-вторых, тамошние, когда из армии дезертировали, запрятали два станковых Максима с лентами и запасом патронов. Ты пулемет в деле видел?» «Видел. По нам как чесанули, так троих сразу, как корова языком слизнула», — нахмурился Азаров. «Вот, опять же сразу на немцев кидаться, с вами рядовыми необученными, только потери нести. Ты с ранеными возился? Сам раненым был? Ну то-то. А каждый раненый — это минус 4 человека, чтобы его нести, или полтелеги. То есть вместо 70 кило полезного груза таскай свою тушку». «Чего таскать-то? На месте же стоим. Считай, деревню уже в лесу выстроили», — усмехнулся тонко несгибаемый Азаров. «Это пока. Помяни мое слово, фрицы скоро за нас возьмутся. Им чистый тыл нужен. Будут нас гонять, как вшивого по бане. А у вас пока один гонор. Немца гонором не одолеешь. Серьезный он вояка, немец-то». «Мы их не боимся», — гордо заявил Азаров, и его дружки незаметно для себя приняли картинно-плакатные позы и соответствующие выражения лиц. «Плохо. Не боятся только дураки, потому как не понимают, на что идут и что их ждет, и дохнут быстро и зря, совершенно бестолку, а потом их еще закапывать надо». «Силы тратить», — веско припечатал Бендиберя. «То есть, дядя, ты хочешь сказать, что все герои дураки?» — окрысился Азаров. «Это когда я такое сказал?» — удивился ефрейтор. «Да вот сейчас, что не боятся только дураки, а герои-то не боятся». Тут даже лейтенант с Сурковым головы повернули. «Все нормальные люди на войне боятся, только герои свой страх превозмогают, потому они герои, а те, кто дурак, ничего не боится, героями не становятся. Просто не успевают, потому как дохнут быстро», — размеренно высказался ефрейтор. «И ты тоже боишься?» — съехидничал Азаров. «Я ж нормальный человек, конечно, боюсь. Потому и жив по сей день, что не горцевал, как некоторые, зазря под огнем, чтоб свою лихость показать. Нельзя своему страху только волю давать, убьет тогда страх». «А ты ходив в атаки, на кулеметы?» — вдруг спросил Гнедо. «Пионеры юные, головы чугунные, сами оловянные, черти окаянные», — усмехнулся Даяр. Молодежь посмотрела злобно, а ефрейтор выдержал паузу и ответил, негромко, но все услышали. «Ходил, конечно, но там надо не ссать. Там залегших выкашивают, у поднявшегося в атаку только два варианта, вперед или вверх». Тут ефрейтор мотнул головой, показав вверх на небо, видное сквозь листву. «То есть боялся?» «Конечно». «А ты говоришь, не ссать», — радостно подловил ефрейтора юнец. «Бояться боишься, а штаны сухие», — осек балбеса Семенов. «Эгей, поехали!» — донесся возглас от пушченки. Лейтенант встрепенулся, вскочил бодро и приказал строиться. Не без некоторой неразберихи, но построились в жидковатую колонну подво и двинулись в направлении Гогуновской деревни. Потомок шел молча, не обращая внимания на явное желание шедшего слева усатого сиволапа пообщаться. Сказанное только что странным образом всколыхнуло воспоминание, и теперь Леха вспоминал, когда и как он боялся. Шедший рядом с ним сиволап неумело, но старательно пытался идти в ногу, потому не обращал внимания на то, что менеджер все время морщился. Леха с изрядным неудовольствием обнаружил, что боялся больше в своей прошлой жизни, чем сейчас, причем тот страх был каким-то липким и длинным, и ожидание разноса от начальства выедало душу и запомнилось лучше, чем та же истерическая паника при побеге из плена или нелепый бег с канистрами, понукаемый штыком в мягкую попочку. Это было совсем непонятно, потому как из всех американских фильмов следовало, что война — это ад. Ну да, ад. Но прошлогодняя травля, когда управляющий отделом не пойми с чего взъелся на Леху и травил его полгода просто так, каждый день шпыняя и унижая прилюдно, вспоминалось прекрасно и с деталями. А скажем, драка с боксером. Странно, нет ощущения, что испугался. Хотя точно умом понимал, что ужаснулся, видя врага целым и бодрым и активным. Странная хрень. Это было совершенно непонятно, и, вспоминая по мерзкому свойству человеческой памяти всякие гадости из своей не слишком богатой впечатлениями жизни, потомок только диву давался. «Слуха, а ты сам чего больше напужався?» — сбил его с размышлений вопрос сиволапа. Потомок, непонимающе уставился на сопляка с усами, чуть было не ляпнул про управляющего отделом, потом вовремя исправился, но все равно ляпнул немного не в тему. Когда немецкий танк рядом проехал, и гусеница у него была красная и мокрая. Паренек заткнулся надолго, переваривая сказанное, а менеджер вспомнил, что плен ни в коем случае нельзя упоминать прилюдно, и тут он явно прокололся, хорошо еще перед сопляком глупеньким. Марш, монотонный и утомительный, закончился не скоро. И Леха встрепенулся только когда к ним подбежал ординарец командира отряда, пыхтя и придерживая рукой съезжающую с головы нелепую в еще теплое время меховую щеголеватую кубанку. Посыльный заявил, что товарища лейтенанта и его красноармейцев зовут на совещание. Киргетов стоял, пожевывая травинку, смотрел странновато. Тут же был и пышноусый, и комиссар, еще люди, командиры взводов. «Расскажи еще раз, поподробнее», — велел разведчику старшой. Киргетов выплюнул травинку и будничным голосом не то доложил, не то просто рассказал. «Бить там, в общем, некого. Староста с начальником самообороны поехали в райцентр на трех пустых подводах и не вернулись. С райцентра приехали немцы, не военные, другие какие-то. Командовали ими те, что с бляхами собачьими на цепуре бегают. Окрестности села прочесали, Миколаевских для этого мобилизовали и еще с двух деревень людей. Нашли несколько мертвяков, вроде немцев дохлых. Самооборонцев разоружили сразу, Так что винтовок больше в селе нет, фрицы с собой увезли». «Дальше докладай», — нетерпеливо поторопил его комиссар. «А что дальше?» — удивился разведчик. «Ты сказал, что самооборонцев постреляли». «А, ну да. 5 сельских повесили, 4 мужиков и бабу молодую. С 10-1.5 постреляли за околицей, а тех, что семейными у самооборонцев были, загнали в пустой сарай и спалили». «Живьем?» — приужахнулся комиссар. «А, черт их знает», — невозмутимо ответил Киргетов. «То есть как?» «Так и рассказывали, что по сараю и стреляли немного, и гранаты в окошке кидали, а потом подожгли. Вроде кричал кто-то, так в селе все выли». «А чего выли?» «Немцы всех и все повывезли, скот реквизировали, хлеб выгребли под ноль, население почти все согнали и увели куда-то. Там в селе с 10 жителей остался, кого дома не было, да кого сгоряча упустили. В общем, пустое село, да еще и погорело наполовину. Там с горящего сарая огонь перекинулся. Ветер сильный был, тушить некому». «Черствый ты, про такие вещи говоришь, глазом не моргнешь», — взволнованно сказал комиссар. «А что мне-то? Одни гады других гадов съели. И по делам. С чего я по ним слезы лить буду? По немецким халуям?» Искренне удивился Киргетов. «Но там же женщины и дети пострадали». «И чего? Развели бандитизм и огребли. Не резали бы прохожих, не выслуживались бы перед немцами, целое бы село было. А так решили, что они тут самые умные, что прибарахлятся на халяву. Ну так и пусть на себя пеняют. И женщины с детьми, они небось обновкам и богатствию радовались», — опять же очень спокойно заявил разведчик. «Ты не понимаешь, это же наши граждане». «Да все я понимаю, кроме твоего мягкотелого слюнтяйства, товарищ комиссар», — наконец разозлился разведчик. «Ты это, язык-то попридержи», — с угрозой в голосе сказал комиссар. «А то что? Ты здесь человек недавний, а я 20 тому назад тут в составе чона этих бандитов гонял. Так что не морочь мне голову, лекции-бибекции я и сам читать могу, да и грамотный я. Потому не дуди мне тут про это. Ты еще песню спой, что они хоть и оступившие, но граждане, а их преступление всего-навсего заблуждение, и вообще они социально близкие, их надо понять и простить». «Так наш политбоец вещал, пока жив был», — с намеком заявил нехорошо прищуривший глаза разведчик. Башноусый жестом остановил раскипятившегося комиссара, глянул охлаждающе на Киргетова. «Как политбоец умер?» — неожиданно спросил один из комвзводов. «От заражения крови», — буднично сказал разведчик. «А-а-а», — разочарованно прозвучало в ответ. «Именно что «а-а-а». Он заплутал и в такую социально близкую деревеньку заехал, а вышел оттуда, от социально близких, без коня, без носа, без глаз, без ушей, без мужских причиндалов и без сапог, гол как сокол. А попутно тамошние шутники у него кожу до колен сняли чулком, да со спины ремней нарезали. Те, кто его в больничку отвозили, 3 потом жрать не могли». «Так переубедили, небось», — кривовато усмехнулся Пышноусый. «Наверное. Он после этих развлечений не в себе был, да и язык ему попытались отчекрыжить, но мастерства не хватило. Языки в соседнем уезде резать умели», — вернул ему усмешку разведчик. «Вы не преувеличиваете?» — усомнился несколько обалдело комиссар. «Он преуменьшает», — отрезал жестко командир партизанского отряда. «Вы, городские, вечно со всякими побрягушками носитесь. Гуманизма там, все люди, братья и тому подобное. А потом лицом синеете, как только с обычной жизнью сталкиваетесь. Потому, комиссар, для отряда, и тебя тоже, лучше будет, если ты в разумение возьмешь, что не все люди братья, и гуманизма сейчас тут не будет. Будет резня, как 20 назад, и как тогда, первыми страдать будут бабы и дети. Потому что у мужиков винтовки, ножи, на край кулаки, их обидеть трудно, баб проще. И желающих баб и детей мучить оказывается внезапно много. Чем быстрее это поймешь, тем всем лучше будет». «Товарищ командир, как должностное лицо я требую, чтобы политику партии не смели обсуждать в таком ключе», — очень нехорошим тоном заявил комиссар. «Увянь, он не обсуждает политику партии», — хмуро пробурчал командир отряда. «А я, как член партии ВКПБ, считаю, что такие разговоры антипартийные», — уперся комиссар. «А я, как член той же партии, да еще и с большим стажем, Приказываю тебе пойти и информировать бойцов, что в деревне произошло, сделав соответствующие акценты. А вечером разберемся». Безапелляционно отрезал пышноусый, и политрук, некоторое время померившись с ним взглядом, неумело козырнул и отправился выполнять порученное, словно шест проглотил. Все непроизвольно перевели дух. От сказанного Киргетовым дохнуло ледяным, смердящим падалью и загнившей кровью ветерком. Особенно это было заметно по тем, у кого по возрасту такого знания не было. «Киргетов, охота тебе с городским интеллигентом собачиться?» — устало спросил пышноусый. «Извиняйте, сорвался. Просто беда в том, что, на мой взгляд, нам сочувствие беречь надо. Чую я, что это сейчас немцы по оплошности по своим лакеям гвозданули. Дело случая, что эти мрази под раздачу первыми попали, но точно так же немцы и по нашим людям мстить будут. Вы ж сами знаете, они уже себя показали, зверье это европейское. Потому я свою жалость пожалею задарма тратить на кого попало. В селе-то как мамай прошел. Так что будет нам кого жалеть еще? Ой, будет!» «Типун тебе на язык!» — зло сказал в ответ командир отряда и сердито сплюнул. Киргетов пожал плечами. Взгляд у него был какой-то пустой, и Лехе показалось, что несгибаемый разведчик, оказавшийся с таким богатым прошлым, чуть ли и даже не напуган, но как минимум сильно встревожен. «Ладно, факир был пьян, фокус не удался», — задумчиво произнес такую странно знакомую фразу пышноусый. «Можем переключиться на другие цели», — предложил Азарт на один из комвзводов. «Цели разведаны?» «Нет». «Так, товарищ лейтенант, что скажете, как военспец?» «Считаю, что не стоит соваться не пойми куда, тем более, что почти всем отрядом». «И?» — вопросительно поднял бровь начальник. «Отработан успешно общий выход отряда и марш. Надо вернуться и разобраться с ошибками. Долго возились артиллеристы, к примеру. Первый взвод строй не держал, шли кучками. Второй взвод курил и болтал на ходу. В общем, есть замечания». «Мой взвод отлично шел», — возмутился один из комвзводов. Леха не очень знал, который именно, вроде бы второй комвзвода. «Разговорчики в строю», — обрезал его лейтенант. «Холостой выход получается. Порожний рейс — убыток стране», — подначивающим тоном заявил пышноусый. «Не холостой, а тренировочный», — поправил сказавшего нелепицу лейтенант. По его виду было ясно, что он твердо уверен в своей правоте и никому не даст ее поколебать. Командир генеральским жестом расправил свои и так внушающие уважение усищи и величаво махнул рукой в сторону лагеря. Несолоно хлебавшие партизаны сделали кругом марш и двинулись обратно. Некоторые определенно были огорчены, но Лехе показалось, что были и те, кто наоборот воспрял духом, двинувшись на базу. Вернулись уже к вечеру, отмахиваясь от нетерпеливых вопросов тех, кто остался в лагере, и тут же принялись за уже приготовленный ужин. Черпая подаренной ложкой пшенную кашу, Леха с удивлением отметил такой факт, что эта пшенка уже стала надоедать. Сам себе удивился, потому как отлично помнил недавнюю голодуху, а тут горячая, сытная пища, и вдруг такое странное ощущение. От самосозерцания отвлек мужик из артиллерийского расчета, вежливо присевший рядом на корточки и сказавший: «Слышь, друг, на пару слов, а? А в чем, собственно, дело?» «Да неладное что-то с командующим нашей артиллерии. Ты ему вроде как дружбан. Понимаешь, ужинать не стал, да и вообще. Может, живот болит?» «Нет, тут другое. Как услышал, что немцы село уработали, так с лица сбледнул и сам не свой стал. Тут что-то не так. Ты ж старшина, поглавнее его будешь. Да и в селе вы вместе были. Вот я и подумал, сходил бы ты, побалакал с корешем своим. А то он в лес ушел, сидит один, ребята за ним присматривают, но знаешь, ты ему не чужой вроде». Леха хмуро кивнул, нехотя пошел за мужиком. Тот вскоре остановился и деликатно показал пальцем. Бравый артиллерист сидел на куске бревна и вроде как выглядел не шибко замороченным. Со спины, во всяком случае. Менеджер нерешительно подошел, сел рядом. «Ты не против?» — осторожно спросил сержанта. «Валяй», — отозвался Середа. Помолчали. Леха судорожно вспоминал все, что слышал о НЛП на нескольких семинарах по работе с потребителями, прикидывая, как бы отвлечь сержанта от тягостных мыслей. Надо полагать, что тот переживал из-за того, что его шуточка так отрыгнулась с Селяном. Видимо, гнобит себя за проявленное легкомыслие. С семинаров ни черта не вспомнилось, кроме ерунды, что надо быть к клиенту ближе и зеркалить его мимику, жесты и эмоции. Остальное как-то не запомнилось, потому как Леха гонял на своем айфоне новую игрульку и слушал вполуха. Впаривать товар у него и так получалось, потому особенно напрягаться не было резона. Да и не шибко занимали раньше Леху чьи-то беды или там томные душевные порывы. Вот ни насколечко не занимали. Сейчас ситуация была иной, и Середа не чужой, да и его подчиненные за спиной ждут успеха. Им маринованный командир тоже ни к чему. Однако самочувствие у Лехи было крайне неприятным, хотя бы и потому, что непонятно было, как поступить. Видно, что приятель не в лучшей форме, но почему-то в голову лезло типовое и нелепое из американских фильмов, когда герой участливо спрашивает своего друга, только что простреленного 30 пулями и упавшего с 20 этажа под колеса грузовика: «Ты в порядке?» Большей дури и придумать нельзя. Какой может быть порядок, если все плохо? «Ты в порядке?» — спросил Леха. Середа пожал плечами. Опять помолчали. «Знаешь, а мне вот как-то похер, что этим мудакам село спалили», — неожиданно для себя ляпнул менеджер и сам испугался. «Дворовая собака Дина имеет крепкий, сильный дух. Когда совсем необходимо, высказывает мысли вслух», — отрешенно продекламировал в ответ артиллерист. «Если мешаю, так могу уйти», — обрадовался потомок. Ему было уже жаль, что он так сказанул про это чертово село, но ему и впрямь было наплевать. «Это я про себя», — удивил его сосед. «Что?» — удивился Леха. «Ты что ли пришел меня утешить? Посчитал, что я тут в ужасе сижу, что немцы село из-за меня сожгли?» «Ну, типа того», — растерялся потомок. И тут же растерялся еще больше. «Валяй, утешай», — глянул ему в глаза артиллерист. «Да понимаешь, я это не умею. Не доводилось раньше. Честно, ума не приложу, как оно и чего. Зато могу вот рядом посидеть», — вздохнув, признался Леха, заслуженно ожидая, что сейчас его попросят валить кулем. «Тоже дело», — признал Середа, непонятно, осуждающе или наоборот одобрительно. Опять помолчали. «Ты понимаешь, меня другое из седла выбило», — сказал артиллерист. Потомок искоса глянул на него, почуял, что не надо кидаться целовать руки соседу или питать громко «Расскажите, расскажите!» И так сейчас начнет говорить. «Уже начал. Я даже и сам не пойму. Нет, чтоб ты чего не подумал, эту мразоту с винтарями повесили и постреляли, так я только за. Бабы с детьми. Этих, пожалуй, жаль. Но и тут вины за собой не чую. Нет, не чую. Глава семьи, он потому глава, что семью за собой ведет. И раз тамошние головы так дорожку себе и своим семьям выбрали, их резон. Бачилы очи, шок уповалы. Теперь жрите хоть по власти. В голодуху тоже было. Если хозяин дурной, то и семье хана. Так что дураков и в алтаре бьют. Но вот не пойму себя, и все тут. Давненько такого не было». Середа избегал глядеть на менеджера. Смотрел прямо перед собой, и видно было, что думает, пытается формулировать сложное, выскальзывающее из-под рук нечто. Глядеть на это было неприятно, словно на заику, мучительно и безуспешно пытающегося что-то сказать. Леха удержался от советов и замечаний. Впрочем, причина была не слишком благородной, просто ничего в голову не пришло, чтобы посоветовать. Сидел, ждал. «Вот что меня удивляет. Человеческая культура, цивилизация. Ты что же образованный, грамотный, книжки читал? Почему так выходит, что в книжках все совсем не так получается, как своими глазами видишь? Понимаешь, о чем я?» «В жизни все не так, как на самом деле», — хмуро сказал бесспорную и светоносную истину Леха. «Вот, именно так», — обрадовался поддержке артиллерист. «Нодык», — весомо подтвердил философскую максиму умудренный потомок. «Ты понимаешь, до ума не доходит, за что ни схватись. Отказывается ум согласиться. Вот вроде все на ладони, реальное, а не воспринимается как настоящее. Не стыкуется то, что есть, с тем, чему учился, чему привычен. Не знаю, как лучше сказать». «Когнитивный диссонанс», — выдал на автомате потомок. С минуту Середа смотрел совершенно обалдело, полуоткрыв в изумлении рот. «Потрясающе сформулировано!» — наконец восхитился он. И продолжил уже более уверенно, почуяв в собеседнике понимающую душу. «Вот смотри, я с детства знаю, что мамину подругу австрияки убили из пушки». «Это как так?» — озадачился менеджер. «Да просто», — досадливо поморщился Середа. «Мама жила в Новогеоргиевске. Крохотный городишко, но уже не село. Щеки надуты, сапоги начищены, а так свинки на улицах в лужах. Оккупация та еще. У австрияков возникла потребность в белье и деньгах. Послали драгунский эскадрон с пушкой. Приказали сдать 500 винтовок». «Не понял, извини, при чем тут белье и винтовки? Откуда в городе винтовки?» — потерял нить рассказа Леха. «Русская армия развалилась, все по домам дезертировали, винтовки, кто поумнее, с собой притащили. В деревнях в каждом доме по винтарю точно было. Городские бари, те так не перли с фронта, потому винтовок там заведомо было мало. Винтовки как раз были на складах, а склады контролировали немцы и австрияки. Они их первым делом захватили, потом меняли на харчи, снабжая Петлюру и прочих скоропадских. А вот белья на оружейных складах не было, и изнашивается оно быстрее, чем винтовки. Но не идти же культурным людям и нагло требовать вульгарное белье. Некрасиво для бравых драгунов. Потому потребовали винтовки. Городские власти стали жалобиться, дескать, винтовок нет. Может, чем другим откупимся? Тут драгуны и согласились на бельишко и сумму денег. А чтобы горожане не ленились, поставили в километре от города пушку и не спеша по городу бахали, на кого бог пошлет. Вот мамину подружку снарядом и убила». «А винтовки сдали?» — просто чтобы не молчать, спросил менеджер. «Полсотни наскребли. А так отдали бельем и деньгами. Но я не про то. Вот знаю с детства про тот случай. Сейчас они село спалили ко всем чертям. То есть я знаю, что европейцы — корыстная, жестокая и бессердечная сволочь. Точно знаю, наглядно вижу. Но почему внутреннее сознание этому сопротивляется, а? Почему подсознательно отрицаю? Почему словно вколочено, что европейцы культурные и хорошие? Я же сам видел, какие они хорошие. Своими глазами. Почему, если вот сказать, что про азиатскую жестокость, и ухом не поведу, соглашусь тотчас же. И внутренне не прикословлю. А с европейцами наоборот. Чем нас таким отравили? Они же лютее любых азиатов, зверье зверьем. А сердце не признает. Почему? Черт его знает. Может, потому что у нас тоже европейская культура. Они для нас свои, задумался и Леха. Опять не пойму. Мы-то для них азиаты. Никак не свои вообще. Чего ж мы к ним трёмся? Как сирота приблудная, шелудивая. Знаешь, много думать, голова облысеет, и устанешь зря. Давай я пойду у комиссара шахматы возьму. Сыгранем, предложил потомок. А что, у него шахматы появились, оживился Середа. Ну да, я у него доску видал шахматную, ящичек такой распашной. Так там внутри не фигуры, а кости домино, я сам купился. Точно? Точнее не бывает. Фигуры высыпались при драпе, а никто не заметил, не до того было. Так что у нас сейчас культурного досуга домино да карты немецкие. Но их все начальство не любит, словно сговорились. Да и с домино незадача. Комиссар с командиром стучать со вкусом не разрешают. Демаскируют и нервируют, дескать, понимаешь? А без стука радости и четвертинка, пояснил артиллерист. «Ну, давай что другое придумаем. Баня занята?» — спросил Леха, тут же вспомнив, что для бани надо долго таскать воду и пилить дровишки. «Второго взвода очередь, чужих не пустят. Побриться можно, пока мыло есть. Беда с мылом, прачки уже с золой стирают», — ответил Середа. «Не, нафиг нужно, меня шерсть не беспокоит пока, погожу». «Ну да, шерсти, то и у тебя на харе 6,5 волосин. Слушай, а тебе как пшенка? Я вот что-то ее видеть не могу, а ты?» «Да тоже надоело. Хотя опять смешно, когда мы вчетвером шлялись, кто бы нас такой угостил, урчали бы пожиравши», — спросил Середа, посмеиваясь. «Это точно. Еще бы добавки попросили», — не стал спорить Леха. «Трижды? Ага». Темнело. С центра лагеря, где был общий костер, освещавший в вечернее время лагерь, другого света не было, неожиданно раздался одинокий голос, выводивший хорошо разбираемые слова. «Ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии летали, Бесперерывно гром гремел, и ветры в дебрях бушевали. Ко славе страстью дыша, в стране суровой и угрюмой, на диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой. «А неплохо поет», — заметил Середа. Потом глянул на приятеля и, усмехнувшись, предложил. «Раз не получилось у нас с тобой в глубинных извивах души разобраться, можем поуслаждать себе слух. Ну и окружающим тоже, кто спрятаться не успеет. Ты как, петь любишь?» Леха на секунду оторопел. Петь ему не доводилось ни разу, ну, может, в детсаду или в начальной школе. Потом он вспомнил, что слов песен не знает вовсе, то есть знает сколько-то, но то, что слушал в прошлом времени, в это не лезло никак. Потомок представил себе в лицах, как он орет во всю глотку широко популярное «Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум, мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум». Поморщился, потому как сразу же себе представил офигевшие физиономии Семенова и Середы. «Бурят, может, и ничего. Он все-таки дикий человек, они там у себя в Якутии не такое, наверное, поют, когда там с бубнами пляшут или там с чем должно». Медведь на ухо наступил, по-своему понял, внимательно смотревший Середа. «Я ж не глухой», — не понял его потомок и закончил. «Я петь не умею, а слушать всегда, пожалуйста». «Тогда пойдем. Я сегодня в голосе». «Через прорезь пулемета я ищу в пыли врага!» Артиллерист легко вскочил с бревнышка и потянулся. «Пошли», — согласился потомок и тоже встал, правда, не так лихо.